моей матери, Майре Кристиане Китч. Он реку ветер дол узрел, смешливый зелени предел, и птиц полет, и небосвода синь. Лихант. Ода к весне 1814 года. Начало. Древесные улицы. Зовите меня Изабел. У меня имя такое. Вот моя история. С чего бы начать? До начала пустота. И не подвластна пустота ни времени, ни пространству, а посему не покоряется и воображению. Ничего не получается из ничего, только зарождение мира. Вот что в начале. Слово. И слово есть жизнь. Гигантская шутиха преображает пустоту, и наступает время, и начинается воображение. Возникают первые ядра — водорода и гелия. Через пару-тройку миллионов лет появляются атомы, а спустя еще много миллионов формируются молекулы. Минуют эоны. Тучи космического газа сгущаются в галактики и звезды, в наше Солнце, к примеру. В 1650 году архиепископ Джеймс Ашер в своих мировых анналах вычислил, что Бог сотворил небо и землю субботним вечером 22 октября 4004 года до нашей эры. Другие так глубоко не вникают. По их подсчетам, Земля началась где-то 4,5 миллиарда лет назад. Примечание. Джеймс Ашер, 1581-1656, ирландский англиканский архиепископ и богослов, историк, один из основоположников библейской хронологии. Мировые анналы, то же самое, что анналы Ветхого Завета, расчисленные от сотворения мира, хроники азиатские и египетские от начала истории до времен Маккавеев. Его центральный труд — история мира от сотворения до 70-го года нашей эры. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Затем приходят деревья, заросли гигантских папоротников колышутся в болотной парилке каменно-угольного периода, прорастают первые хвойные, закладываются крупные угольные бассейны, куда ни глянь, мухи барахтаются в каплях янтаря, в слезах бедных сестричек Фаэтона, от горя обернувшихся черными тополями. Популус нигра. Появляются первые цветковые и широколиственные, а затем деревья выползают из болот на сушу. Здесь, где разворачивается эта история, на угрюмом севере, когда-то росли леса, лесные океаны, великий Лидский лес, древний лес, непроходимая чаща, сосны, березы, осины, карагач и шершавый вяз, лещина, дуб и падуб. Лес, что когда-то покрывал всю Англию и, быть может, возвратится, если ему не мешать. Целую вечность лес владел миром единолично. Тук. Орудие из камня и кремня — конец начала, начало конца. Из алхимии олова и меди родились новые бронзовые топоры, что косили деревья с лица земли. Затем пришло железо. Великий разрушитель. И железные топоры срубали — леса быстрее, чем те умели вырастать, а железные сошники вспарывали землю, где прежде рос лес. Дровосеки рубили, секли и кромсали ясень и бук, дуб, граб и густой терновник. Горняки копали и плавили, углекопы громоздили уголь грудами. Вскоре в лесу стало не протолкнуться. То мебельщики, то сапожники, то бондарь бочарит, то плетельщик изгородь мостачит. Дикий кабан подкапывает корни. Хрюкает домашняя свинья, гогочут гуси, завывают волки, на каждом шагу олени прядают стропы. Тук! Деревья преображаются. В башмаки и давильные прессы, в телеги и орудия, в дома и мебель. Английские леса плывут по океанам, открывают новые нехоженые земли и новые леса, что только и ждут, когда их срубят. Но в святая святых лесной чаще хранилась великая тайна. Куда ушла она, когда срубили лес? Говорят, в лесу жили эльфы, злобные вздорные создания, немытые отпрыски Евы, не к добру встреченные при луне, не без дурного умысла болтались они на берегах средь дикого тимьяна и в крайнем раздражении прислушивались к топорному нашествию. Примечание. Аллюзия на сон в летнюю ночь Уильяма Шекспира. Акт 2, сцена 1, перевод Лозинского. Конец примечания. Куда ушли они, когда исчез лес? А волки? Что с ними сталось? Они незримы. Но это не значит, что их нет. С тайкой домов и церковью, с квадратной часовой башней из тающего леса явилась деревушка Лид. Деревенские таскали куриные яйца, каплунов, а порой свою добродетель в Глиблинс. Городишко поблизости, в паре миль от Лита. Там процветал рынок, там плодились перчаточники и мясники, виноторговцы и кузнецы, принцы воров и принципиальные католики. В 1580-м или около того в Лид прибыл чужак, некто Фрэнсис Ферфакс. Волосами темен, а ликом смугл, как мавр. Спустя время королева пожаловала Фрэнсиса Ферфакса дворянством, и лично из самых царственных рук получил он большой надел к северу от деревушки, на краю остатков леса. Там он выстроил себе поместье Ферфакс, современный особняк из кирпича, штукатурки и дерева, на медне полученных в дар лесных дубов. Был он солдат и авантюрист, этот Фрэнсис. Переплывал даже Великий Серый океан, повидал новооткрытые девственные земли, где живут чудища о трех головах и пернатые дикари. Поговаривали, что был он шпионом самой королевы, а английский канал по секретным королевским делам пересекал едва ли не чаще, чем соседи его переходили Глиблинскую зеленую пустошь. Поговаривали к тому же, что есть у него совсем юная жена, сама уже в тягости, и он держит ее под замком на чердаке. Еще говорили, что женщина на чердаке не юная жена его, а помешанная. Ходили даже слухи, что на чердаке у него полно мертвых жен, и все развешаны на мясницких крюках. А кое-кто утверждал, что еще не мыслями, будь то у него любовь с королевой, и великолепная Глориана родила ему внебрачное дитя, которого воспитывают в поместье Ферфакс. На чердаке, разумеется. Впрочем, не слухи, но подлинный факт. Где-то летом 1582-го королева останавливалась в поместье Ферфакс, убежав от чумной вспышки в Лондоне, и люди видели, как она любуется масляно-желтой айвой и цветущей мушмулой и вкушает плоды пышной оленьей охоты, имевшей место поутру. Поместье Ферфакс славилось азартной оленьей охотой, мягкостью перин из гусиного пуха, изысканностью яств, своеобычностью забав. Сэр Фрэнсис стал известным покровителем поэтов и драматургов, встающих на крыло. Говорят, в поместье гостил сам Шекспир. Истовые сторонники, каковых несколько и почти все помешаны, подобной трактовке знаменитых потерянных лет Шекспира указывают на инициалы У-Ш, вырезанные в коре гигантской леди дуб и различимые пристальным взором по сей день. Оппоненты данной теории отмечают, что в поместье Ферфакс обитал и другой человек с такими инициалами — учитель хозяйского сына Уолтер Штуксли. Вероятно, господин Штуксли и сочинил великолепное костюмированное представление «Маскарад Адониса», каковое было заказано сэром Фрэнсисом для увеселения королевы во время ее летнего визита в Лид. Воображению предстает лицедейство в мерцании фонарей на ветвях, на опушке огромного леса, при посредстве всевозможных механизмов разворачивается трагическая повесть. Молодой Адонис умирает на руках у мальчика Венеры, под леди Дуб, молодым прекрасным дубом, почти ровесником Фрэнсиса Ферфакса, дубом, что некогда стоял в святая святых лесной чаще, а ныне охраняет лесные врата. Вскоре после отъезда королевы у Фрэнсиса появилась жена, подлинная жена, из плоти и крови, ни на каком, ни на чердаке, и все же существо чрезвычайно загадочное, чьи появления и отбытия окутаны тайной. Говорят, в поместье Ферфакс она прибыла грозовой ночью, и не было на ней ни туфель, ни чулок, ни нижней юбки. Собственно говоря, облачена она была только в шелковистую свою кожу, и однако ни капли дождя не упало на нее, ни один рыжий волосок не выбился из прически. Она поведала, что прибыла с угрюмого севера, а зовут ее Мария, как грозную каледонскую королеву. Наготою своей она не дорожила, и распаленный сэр Фрэнсис поспешил укутать ее в шелка, меха и бархат, застегнуть на ней броши с каменьями. Наутро, после брачной ночи, сэр Фрэнсис преподнес ей знаменитое сокровище Ферфаксов, жадно искомое металлоискателями и историками, подробно описанное в знаменитых путешествиях по Англии сэра Томаса Ахерна, но не всплывавшее на свет Божий уже почти 4 столетия. Золотой, следует отметить, ромбовидный медальон, инкрустированный изумрудами и жемчугами, и внутри своем хранивший миниатюру пляска смерти, кою, по расхожему мнению, написал Николас Хиллиард с поклоном своему учителю Гольбейну. Примечание. Николас Хиллиард родился около 1547-го, умер в 1619-м. Английский художник, иллюстратор и ювелир, известный своими миниатюрами, портретами придворных Елизаветы I и Якова I. Ганс Гольбейн-младший родился около 1497-го, умер в 1543-м. Немецкий художник и рисовальщик, портретист, придворный живописец короля Генриха VIII. «Пляска смерти» — его серия из 58 гравюр. В своем трактате «Искусство миниатюры» 1600-й Хиллиард писал, что всегда считал Гольбейна-младшего образцом для подражания. Конец примечания. Новоиспеченная леди Ферфакс любила зеленый цвет. Платья, нижние юбки, корсажи зеленые, как кусты, что прячут оленя от охотника. Лишь батистовая сорочка белая. Сей обрывок данных предоставила повитуха, которую привезли из Глиблинса на рождение первого ребенка Ферфаксов и единственного ребенка. Совершенно нормальное дитя. «Мальчик», — отрапортовала повитуха, вернувшись в город. Однако сэр Фрэнсис вконец обезумел, велел нацепить ей повязку на глаза, а снять лишь в родильном покое, и заставил поклясться ни словом никому не обмолвиться о том, что видела она той ночью. Что именно увидела бедная женщина, никому не ведомо, ибо ее весьма своевременно ударила молния, едва она подняла кружку эля, дабы выпить за здоровье новорожденного. Говорили, что леди Ферфакс в своем зеленом дамасте и шелках необычайно пристрастилась гулять по лесу в обществе одной лишь борзой по прозванию Финн. Порой видели, как сидела она под зеленой сенью леди Дуб и пела сказочно красивые песни о доме, точно руфь средь чужих полей. Не раз лесник сэра Фрэнсиса пугался до полусмерти, приняв ее за робкую лань, что вспышку из зелени прыскала прочь, как бы по ошибке не пустить стрелу в ее прекрасную зеленую грудь. А затем она исчезла, внезапно и таинственно, как некогда появилась. Сэр Фрэнсис после охоты вернулся домой с великолепной, упитанной ланью, застреленной в сердце, а жены нет. «Судомойка, бестолковая девчонка, заявила, будто видела, как леди Фэрфакс растворилась в воздухе, прямо под леди Дуб, медленно растаяла, и зеленое парчевое платье ее слилось с древесную зеленью». Улетучиваясь, сообщила судомойка, леди Фэрфакс наложила страшное проклятие на Фэрфаксов прошлых и будущих, а после ее исчезновения еще долго звенело эхо безобразных ее криков. За такие фантазии кухарка побила судомойку миской по голове. Фрэнсис Фэрфакс поступил, как всякий уважающий себя проклятый. Сгорел в собственной постели в 1605 году. А с ним и почти весь особняк. Сына его, Уильяма, спасли слуги. Тот рос болезненным мальчиком, еле-еле цеплялся за жизнь и едва успел зачать свое подобие. Фэрфаксы бросили обугленные останки поместья и переехали в Глиблинс, где звезда их пошла на убыль. Поместье крошилось в пыль. Великолепные парки погружались в лесную первозданность, и спустя какие-то годы от них не осталось и следа. В последующее столетие земли поделили и распродали на аукционах. Томас Фэрфакс XVIII века потерял остатки владений, когда лопнула компания Южных морей, и Фэрфаксы почти преданы были забвению, разве что временами кое-кто видел леди Марию в зеленом наряде, та безутешно удрученно бродила по округе, а порой для пущего эффекта носила голову под мышкой. Примечание. Компания Южных морей. 1711-1850. Английская торговая компания, чьим акционерам предоставлялось исключительное право на торговлю с испанской частью Южной Америки. В начале 1720 года случился резкий взлет популярности компании и цен на ее акции, однако к сентябрю компания объявила себя банкротом, в результате чего пострадали многочисленные акционеры, в том числе Джонатан Свифт и Исаак Ньютон. Конец примечания. Лес тоже постепенно сходил на нет. Остатки пустили на боевую флотилию во время войны с Наполеоном. Когда раскочегарился XIX век, от прежней зелени Лидского леса оставались только обширные заросли под названием Боскромский лес в 30 милях к северу от Глиблинса, а также Леди Дуб у самой границы Лита. К 1840 году Глиблинс стал крупным промышленным городом, где гудели и пульсировали машины, а трубы над людными невзрачными улочками дышали темными тучами неведомых химикатов в низкое небо. Один фабрикант, филантроп и производитель аргандовых газовых горелок Сэмюэл Фэрфакс ненадолго вдохнул жизнь в фамильную фортуну, возмечтав осветить весь город газовыми фонарями. Фэрфаксы приобрели большой городской особняк со всем положенным декором, слугами, каретой, открытыми щитами в каждой лавке. Женщины Фэрфакс наряжались во французский бархат и ноттингемские кружева и целыми днями несли околесицу. А Сэмюэл Фэрфакс, между тем, грезил, как однажды выкупит полосу земли, на которой когда-то стояло поместье Фэрфакс, и разобьет там загородный парк, где жители Глиблинса станут проветривать закопченные легкие и разминать подточенные рахитом затекшие члены. Вот о каком памятнике он мечтал. Парк Ферфакс. Блаженно бубнил он, выбирая узор для массивных кованых парковых ворот, и едва ткнул пальцем в некие завитушки рококо эпохи реставрации. Сердце у него остановилось, и он рухнул носом прямо в альбом. Парк так и не разбили. Газовые фонари вытеснило электричество, а Ферфаксы проморгали появление новой технологии и постепенно обеднели. Однако в 1880 году некий Джозеф Ферфакс, внук Сэмюэла, сообразил, где водятся деньжата, и вложил остатки семейных капиталов в розницу, бакалейную лавочку в переулке. Дело неуклонно процветало, и спустя 10 лет Ферфакс и сын, патентованные бакалейщики, переехали на высокую улицу. Джозеф Ферфакс родил единственного сына и ни одной дочери. Сын этот, Леонард, добивался и добился руки девушки по имени Шарлотта Тейт, дочери мелкого фабриканта, выпускавшего эмалированную посуду. Тейты — крепкая, нонконформистская кость. И Шарлотта не чуралась пособить в лавке, если возникала нужда. Однако вскоре забеременела и родила первого ребенка, уродливую девочку Мэдж. Примечание. Имеются в виду английские и уэльские протестанты, не признающие англиканской церкви. Конец примечания. Тем временем жители Лита предвкушали, как Глиблинс переползет немногие оставшиеся поля и проглотит их деревушку целиком. Пока ждали, случилась война, унесшая 3/4 молодого мужского населения Лита, троих человек, если точнее. И под конец войны толком никто и не заметил, как почти всю деревню, в том числе прежние земли поместья Ферфакс, продали местному застройщику. У застройщика, некоего Морриса Смита, была мечта, градостроительная греза, садовый пригород, район современных комфортабельных домов, в самый раз для мира, где нет больше войны и прислуги, в самый раз для небольших семейств. Целые улицы, застроенные домами на 1-2 семьи, с опрятными парадными садиками и большими садами на задах. Здесь будут играть дети. Здесь отцы станут выращивать розы и овощи, а матери вывезут сюда коляску с младенцем, и здесь же, в обществе благовоспитанных подруг, выпьют чая на лужайке. Свои домашние улицы Моррис Смит выстроил там, где когда-то располагалось хозяйство сэра Фрэнсиса. Псевдо-тюдоровские дома, облицованные каменной крошкой, со створными окнами, верандами и плиткой в прихожих. Дома с тремя и четырьмя спальнями, очень современным водопроводом, фаянсовыми раковинами и бойлерами с высоким КПД. Дома с прохладными просторными кладовыми и эмалированными газовыми плитами. Улицы с широкими тротуарами. Улицы, заросшие деревьями, сплошные деревья, целый древесный шатер над асфальтом. Дома и их счастливые обитатели окутаны древесной пелериной. Деревья дарят радость. Видишь, как пробуждаются почки, как вылупляются листики, как на домашних улицах распрямляются зеленые пальцы, как над людскими головами расправляются тенистые лиственные руки. На каждой улице свои деревья. На Ясеневой улице, на Каштановой авеню, в Остролистном проезде, в Боярышниковом тупике, на Дубовом проспекте и на Ивовом, на Лавровой набережной, на Рябинной улице и на Платановой. Целый древесный лес обернулся уличной чащей. Но по ночам, в мертвенной тишине, если очень-очень прислушаться, чудится, будто воют волки. Леди Дуб росла себе и росла, одинокая, древняя, в поле за поворотом из боярышникового тупика на Каштановую авеню. Дупла и провалы в стволе залили цементом. Усталые ветви подперлись старыми железными костылями. Но летом ее шевелюра оставалась густа и зелена. По-прежнему привечала птичьи стаи, и в сумерках птицы, кар-каркая, слетались в гостеприимную эту крону. В конце боярышникового тупика стоял Арден, первый дом градостроителя и лучший его экспонат, возведенный на давно похороненном фундаменте особняка Ферфакс. В Ардене роскошный паркет и стенные панели светлого дуба. В Ардене столяры сработали дубовую лестницу с желудями-фиалами. В Ардене башенки-капризы крыты голубым уэльским сланцем, слоистым, как драконья чешуя. Градостроитель строил дом для себя, но Леонард Ферфакс предложил до того заманчивую цену, что у градостроителя язык не повернулся отказать. И вот так семейство Ферфакс ненароком вернулось в обиталище предков. После Мэтч Шарлотта Ферфакс родила, хотя это и нелегко постичь, еще двоих. Сначала Винни, Лавинию. Затем Гордона, мой малыш. Гордона. Гораздо позже, будто запоздало спохватившись. Мой сюрприз. Когда Ферфаксы переехали в Арден, Мэтч уже вышла за блудливого банковского клерка и отбыла в Мирфилд. Винни стукнуло 20, а Гордон был еще крошкой. Он подарил Шарлотте прежде неведомые переживания. Ночами она прокрадывалась в новенькую детскую под свесами крыши, любовалась его спящим лицом в тусклом сиянии ночника и сама поражалась, какая ее переполняет любовь. Но время уже разгонялось. Вскоре появится Элайза, она все испортит. Элайза — это моя мать. Я — Изабел Ферфакс. Я — Альфа и Омега Сказителей. Я вездесуща. Мне известны начало и финал. В начале слово, в финале — безмолвие, а в промежутке — все на свете истории. У меня есть и такая.